Тейкен, 16. Жизнь за царя. Трудно было сказать, сколько дней Марина углубляла нору и рыла вторую камеру. Дни бывают там, где встает и заходит солнце, а Марина жила и работала в полной тьме. Сначала она передвигалась на ощупь, но через некоторое время заметила, что неплохо видит в темноте. Заметила совершенно неожиданно, когда в середине главной камеры уже была готова широкая кровать из сена, накрытого украденной в пансионате шторой. Марина как раз думала, что возле кровати, как в фильме, должна обязательно стоять корзина с цветами, и тут увидела в углу камеры трофейный фанерный ящик. Она огляделась и поняла, что видит и остальное — кровать, нишу в полу, где были сложены найденные на рынке продукты, и собственные конечности. Все это было бесцветным, чуть расплывчатым, но вполне различимым. «Наверное, — подумала Марина, — я и раньше видела в темноте, просто не обращала внимания». Взяв ящик, она поставила его возле кровати, сунула туда клок сена и, как сумела, придала ему форму букета. Отойдя к дальней стене камеры, она с удовольствием осмотрела получившийся интерьер, подошла к кровати и нырнула под штору. Чего-то не хватало. Промучившись несколько минут, Марина поняла, в чем дело. Подтянув к себе лежащую на полу сумочку, она вынула из нее узкие черные очки и нацепила их на нос. Теперь оставалось только ждать звонка. Телефона у Марины в норе не было, но это ее мало смущало. Она знала, что в той или иной форме звонок последует, потому что еще тогда, далеким солнечным утром на набережной, жизнь дала ей в этом честное слово. Лежать под шторой было тепло и удобно, но немного скучно. Марина сначала думала о всякой всячине, а потом незаметно для себя впала в оцепенение. Разбудил ее донесшийся из-за стены шум. В том, что шум донесся именно из-за стены, Марина была уверена. Она уже давно привыкла к звукам, которые прилетали сверху. Это были голоса, шаги и рев мотора, выезжающие из гаража машины. И автоматически отфильтровывала их, так что они совсем не мешали ей спать. Но этот звук был другим. За стеной определенно рыли землю. Марина даже слышала звяканье совка о камни, с которыми она сама в свое время немало повозилась. Шум за стеной иногда исчезал, но потом возникал опять, вроде бы даже ближе, чем раньше, и Марина успокаивалась. Иногда из-за стены долетала песня. Марина не могла разобрать слов, было только ясно, что поет мужчина, а мелодия вроде бы «Подмосковные вечера», но сказать точно было нельзя. Постепенно у Марины выкристаллизовывалась уверенность, что ход за стеной роют именно к ней, и она даже догадывалась, кто именно, но целомудренно боялась до конца в это поверить. Вскакивая с кровати, она подбегала к стене, надолго припадала к ней ухом, потом бросалась назад и замирала под шторой. Когда шум стихал, Марина приходила в смятение. «А вдруг, — думала она, — он промахнется и пророет ход не ко мне, а к этой сраной уродине». Она вспоминала самку с базара, и ее кулаки яростно сжимали сено. «А сраная уродина, — думала Марина дальше, — возьмет и скажет, что она — это я, а он ей поверит. Он же такой глупенький». От такой подлости у нее даже перехватывало дыхание, и она представляла себе, что сделает с уродиной, если где-нибудь ее встретит. Так продолжалось довольно долго. Наконец стена, за которой рыли ход, начала подрагивать, и с нее на пол посыпалась земля. Марина последний раз оглядела камеру, все вроде было в порядке, и юркнула под штору. В стену с той стороны начали бить чем-то тяжелым, и не успела Марина последний раз поправить на носу очки, как стена рухнула. В образовавшейся дыре появился сапог. Он шевельнулся, несколько раз ковырнул землю, расширяя проход, и исчез. А потом в дыру просунулось мясистое лицо, которое Марина узнала сразу же. Это был он, или почти он, только не брюнет, а рыжий, и вместо дубленки на нем была заснеженная шинель с майорскими погонами. Аккуратно, чтобы не запачкаться землей, он протиснулся в дыру, и Марина заметила висящий на его груди тяжелый черный футляр с баяном. «День добрый», — сказал майор, снял баян, поставил его на предохранитель и опустил на пол. «Скучаешь?» Внутри у Марины все сжалось, но она нашла в себе силы изящно приподнять очки и с холодным интересом взглянуть на майора. «Мы знакомы?» — спросила она. «Сейчас будем», — сказал майор, подходя к кровати и берясь крепкими ладонями за край, свисающий с кучи сена, шторы. «Ты не представляешь, Николай, какие вокруг живут звери!» — говорила Марина, прижимаясь к лежавшей рядом на сене холодной мохнатой тушке. «Вот, например, ходила я недавно на рынок со продуктами, так меня там чуть не убили, еле потом до дома добралась. Николай, ты спишь?» Николай не отвечал, и Марина, повернувшись на спину, уставилась в земляной потолок. Клонила в сон. Скоро ей стало казаться, что потолок над головой исчез, а на его месте выступили звезды. Одна из звездочек мигнула и поползла по потолку, и Марина, вспомнив детские лица со стенда с выгоревшим на солнце будущим, загадала желание. «Сам я военный, — говорил Николай, — майор. Живу и работаю в городе Магадане. Но главное для меня в жизни — музыка. Так что, если ты любишь музыку, у нас с тобой обязательно установится духовная близость». Марина открыла глаза. Вокруг, как обычно, была тьма, но она знала, что уже настало то единственное утро, которое бывает в норе. «Ты, Марина, — продолжал Николай, внимательно глядя на свои сапоги, стоящие возле постели, — скоро будешь такая толстая, что уже не сможешь никуда вылезти. А вечером в Магадане сотни развлечений, так что я тебе предлагаю сходить сегодня в театр». «Хорошо, — сказала Марина, у которой сладко сжалось сердце. — Но пусть это будет что-нибудь оригинальное». Вместо ответа Николай протянул ей два листочка бумаги. «Магаданский орден Октябрьской революции, военный оперный театр», — прочла Марина, перевернула билет и увидела на другой стороне синюю надпечатку «Жизнь за царя». «Так ведь это где? Магадан», — сказала она. Николай кивнул в сторону проделанной им в стене дыры, и Марине показалось, что оттуда повеяло холодом. До вечера Николай еще несколько раз залезал на Марину, и она, прислушиваясь к ощущениям от елозящего на ней холодного влажного тела, с недоумением спрашивала себя: «Неужели именно в этом все дело, и именно об этом во Франции сочиняют такие красивые песни?» Иногда Николай замирал и принимался рассказывать о своей службе, о делах, о товарищах. Скоро Марина уже знала их всех по именам и званиям. Когда Николай слезал с нее, он сразу же начинал работать по дому. Сначала углубил нишу для еды, потом принялся заделывать выход, ведущий к двум гаражам. Марина ощутила беспричинную тоску. «Зачем это ты?» — с кровати спросила она. «Дует сильно, — сказал Николай. — Сквозняк. — А как мы тогда вылезать будем?» Николай опять кивнул на дыру в стене, из которой он появился несколько часов назад. До вечера он успел придать ей квадратную форму и даже сплел из соломы небольшой половичок, который положил перед дырой на пол. Наконец Николай поглядел на часы и сказал: «Пора в театр». Марина слезла с кровати и тут вспомнила, что ей совершенно нечего надеть. «А ты завернись в штору», — сказал Николай, когда она объяснила ему свою проблему. «Сейчас все так ходят». Марина последовала его совету, и получилось не так уж плохо. Николай натянул сапоги, надел шинель, повесил на плечо баян и нырнул в черную дыру в стене. Марина последовала за ним. За дырой был длинный кривой коридор, холодный и темный, который заканчивался узким лазом вверх. Из лаза на земляной пол падали слабый синеватый свет и редкие снежинки. Николай выбрался наружу и протянул Марине руку. Придерживая у горла штору, Марина последовала за ним. Они оказались в полутемном дворе, из которого вышли на широкую заснеженную набережную. За парапетом простиралась ровная белая плоскость замерзшего моря, похожая на огромный, занесенный снегом каток. Набережную освещало несколько фонарей. По ней шли прохожие, большей частью вооруженные баянами офицеры, некоторые вели под руку своих завернутых в шторы жен. Марина, когда увидела их, испытала большое облегчение. Все офицерские жены были босые, как она, и Марина успокоилась окончательно. Взяв под руку Николая, она пошла по улице, любуясь падающим снегом. Театр оказался величественным серым зданием с колоннами, очень похожим на главный корпус пансионата. Марина вспомнила южную ночь, звезды на небе и шум моря, и помотала головой. Таким это все казалось далеким и нереальным. Но театр удивительно напоминал здание, возле которого она когда-то вырыла нору, и даже лепные снопы на фронтоне были те же самые, только сейчас большая их часть была завешена широкой кумачевой полосой с белой надписью «Муравей, муравью, жук, сверчок и стрекоза». В театре было многолюдно, празднично и торжественно. Доносились жутковатые звуки настраиваемых инструментов. Офицерские жены оценивающе поглядывали на Маринину штору, и Марина с удовлетворением поняла, что штора ее не хуже, чем у большинства. Правда, попадались шторы и лучше. Например, жена одного генерала носила малиновую бархатную портьеру с золотыми кистями, но зато сама эта жена была старая и морщинистая. Николай представил Марину нескольким друзьям, таким же рыжим майорам, и по их влажным зовущим взорам Марина поняла, что произвела впечатление. Недалеко от Марины остановился пожилой генерал со сточенными временем жвалами, поглядел на нее с благосклонной улыбкой, и Марина подумала, что с ним надо поговорить о культуре. — Скажите, — спросила она, — вам нравятся французские фильмы? — Нет, — по-военному сухо ответил генерал. — Мне не нравятся французские фильмы. Мне нравится творчество кинорежиссера Сергея Соловьева, особенно то место, где его бьют кирпичом по голове, и он падает с табурета на пол. Тут Марина заметила, что то, что она приняла за благосклонную улыбку, на самом деле было результатом паралича лицевых мышц, и смотрел на нее генерал вовсе не благосклонно, а скорее чуть напуганно. «А ваш муж, — добавил генерал, отходя в сторону и косясь на Николая, — хороший, перспективный офицер!» «Служу магаданскому муравейнику!» — щипая Марину за ногу, чтобы она не вздумала сказать что-нибудь еще, ответил вытянувшийся Николай. Марина ждала, что он станет ее ругать, но он ничего не сказал. Прозвенел звоночек, и все повалили в зал. Места у Николая с Мариной оказались не очень хорошие. Сцена была видна под острым углом. То, что происходило в ее глубине, было неразличимо. И когда начался спектакль, Марина никак не могла взять в толк, о чем он. Николай наклонился к ней и шепотом стал объяснять, что большие черные муравьи напали на муравейник рыжих, а один старый муравей, пообещав провести их в камеру, где лежала главная матка и хранились яйца, на самом деле завел их в воронку муравьиного льва. На Николая сзади шикнули, и он замолчал, но Марина уже разобралась, в чем дело. Большую часть действий она только слышала, но зато, когда настал самый главный момент, и на сцене остались старый муравей и муравьиный лев, Марина сумела отлично все рассмотреть. Муравьиный лев был бритым наголо румяным мужчиной в военной форме 20-х годов с орденом на груди. Он с видимой скукой сидел на стуле, хлопая серой папахой по его ножке и дожидаясь, когда старый муравей кончит петь. Наконец тот затих и отполз вглубь сцены. Тогда муравьиный лев встал и медленно пошел вслед за ним. Тревожно и страшно заиграл оркестр, по залу прошел вздох ужаса, но Марина уже ничего не видела. Она смотрела на тяжелую зеленую кулису и мечтала о том, что Николай станет генералом и выхлопочет такую же для нее. Когда спектакль кончился, Николай предложил сходить в буфет выпить шампанского. Марина с радостью согласилась. Она помнила, что в фильме мордастый мужчина все время пил со своими женщинами шампанское из высоких узких бокалов. И тут случилась беда. На пустой лестнице, затянутой широким красным ковром, Николай споткнулся, потерял равновесие и упал, ударившись затылком о ступени. Он сразу же потерял сознание и быстро задрыгал ногами, а на лице у него проступило отвращение. Марина попыталась поднять его за руку, но Николай был слишком тяжел, и Марина кинулась вниз, чтобы позвать на помощь. К счастью, на следующей же площадке она наткнулась на двух майоров, которых Николай перед спектаклем представил ей как своих друзей. Они молча курили, дожидаясь, когда подойдет их очередь в буфете. Выслушав Марину, они побросали окурки и поспешили за ней. Николай лежал все в той же позе и также подергивал ногами, только теперь у него вдобавок стали непроизвольно двигаться руки. Они совершали плавные движения в стороны, будто растягивали и сжимали баян, но больше всего Марину напугало то, что Николай тихо-тихо напевал «Подмосковные вечера». Один из майоров сел на корточки возле Николая, взял его кисть и нащупал пульс, а другой стал отсчитывать время по часам. Через минуту они переглянулись, и тот, который щупал пульс, свободной рукой Николай продолжал играть на невидимом баяне, отрицательно помотал головой. Оба майора поглядели на Марину, и тут она впервые заметила, какие страшные жвала шевелятся у них под носами. Собственно, и у Николая, и у самой Марины были точно такие же, но раньше она не придавала этому значения. Глаза Марины заволокло слезами. Сквозь их мутную пленку она увидела, что ей протягивают большой темный предмет. Она подставила руки, и в них лег баян в футляре. Ее словно парализовало. Она безучастно наблюдала, как первый майор приподнял Николаеву ногу, а второй, быстро работая жвалами, отгрыз ее попах вместе с защитной штаниной, на которой в такт движением его челюсти подергивался тонкий красный лампас. Когда он перегрызал вторую ногу, вокруг появились еще несколько майоров. Они поставили свои бокалы с шампанским на пол, и работа пошла быстрее. Николай перестал играть на невидимом баяне только тогда, когда один из вновь появившихся стал отгрызать ему голову и, видимо, перекусил нерв. Другой майор принес стопку газет «Магаданский муравей» и начал заворачивать в них отпиленные конечности Николая. Дальше у Марины в памяти был длинный провал. Она пришла в себя на улице от уколов холодных снежинок в лицо. Театр остался далеко за спиной. В одной руке она держала ящик с баяном, а в другой — два продолговатых тяжелых свертка, плотно упакованных в несколько слоев газетной бумаги. Кое-как она дошла до того места, откуда несколько часов назад начинался поход в театр, огляделась и увидела в глубине занесенного снегом двора два ржавых гаража, стоявших под углом друг к другу. Между гаражами под тонким слоем свежего снега виднелись круглые углубления и недавние следы. Марина сунула руку в снег, сняла с лаза крышку — это был борт картонного ящика от папирос «Север» — и спустилась вниз. Там было темно и тихо. Марина положила свертки в снег, который намело внизу, и поползла спать. Уже вскарабкавшись на сено, она вспомнила, что произошло в театре, когда Николая почти кончили разделывать. Не в силах глядеть на это, она отвернулась и увидела, как по затянутым ковром ступеням, под руку с большим рыжим полковником в сверкающих сапогах, не спуская с ее лица торжествующего взгляда, спускается сраная уродина с рынка, завернутая в лимонную портьеру с фиолетовыми виноградными гроздьями.